Они как раз проходили мимо последней хижины, где у порога, растянувшись на земле, спал Брюс МакГован. Подавляя в себе злость, Рот заговорил не сразу. Он понимал, что следующая минута может изменить его будущее и даже повлиять на будущее колонии, но эти трезвые рассуждения словно бились в водовороте недобрых чувств. Обида и сознание своей правоты не давали покоя. Хотелось разделаться с этим паразитом прямо сейчас. Рот сделал глубокий вдох и, сдерживая дрожь в голосе, спокойно произнес: «Брюс». МакГован открыл глаза. «А? У Арта на выплавке сегодня нет работы?» «Понятия не имею». «Вот как, значит?» «Я там отпахал целую неделю и решил, что это не по мне. Найди кого-нибудь другого». На поясе у Брюса, как у каждого из них, висел нож. В любой ситуации колониста скорее можно было застать голым, чем без ножа. Нож стал у них действительно универсальным орудием труда. Резать кожу, готовить пищу, есть, строгать дерево, строить, плести корзины — все это и еще сотни других дел помогло выполнить стальное лезвие. Можно сказать, саму их безбедную жизнь создали ножи. Охотились теперь поселенцы с луками и стрелами, но ни то, ни другое опять-таки без ножа не изготовишь. Тем не менее, еще не было случая, чтобы один колонист поднял оружие против другого. С того самого злополучного дня, когда брат Брюса отказался подчиниться роду. И ведь конфликт тогда возник по такому же поводу, — подумалось ему. Круг замкнулся. Правда, на этот раз, если Брюс потянется за ножом, роду помогут без промедления. Только он знал, что пятеро против одного — это не выход. Он сам должен поставить этого пса на место, иначе дни его лидерства сочтены. Вызвать Брюса на поединок, чтобы разрешить конфликт голыми руками, роду просто не пришло в голову. Он, конечно, читал в свое время исторические романы, где герой нередко приглашал своего противника разобраться по-мужски в стилизованном поединке, который назывался бокс, и ему даже нравились подобные истории. Но представить себя в роли участника такого поединка ему было так же трудно, как в роли дуэлянта из трех мушкетеров. Хотя он и знал в общих чертах, как это делается. Люди сжимают участки тела, причем обычно все остаются живы. Приемы, которыми владел Рот, ничем не напоминали эти безобидные атлетические упражнения. Тут уже не имело значения, будут они выяснять отношения голыми руками или еще как. Для кого-то из них двоих поединок в любом случае мог закончиться смертью или тяжелыми увечьями, ибо нет оружия опасней, чем сам человек. Брюс молча смотрел на него из-под лобья. «Давным-давно уже, — сказал Рот старательно ровным голосом, — я тебе говорил, что люди у нас или работают, как все, или выматываются отсюда к чертовой матери. Вы с братом мне не поверили, и пришлось вас вышвырнуть. А затем ты вернулся один, потому что Джок погиб, и умолял принять тебя в поселение. Зрелище было довольно жалкое, ты помнишь?» Глаза МакГована сверкнули. «Ты обещал вести себя как ангел», — продолжал Рот. «Мне говорили, что я поступаю глупо, и, похоже, люди были правы. Однако я думал, что ты исправишься». Брюс выдернул стебелек травы, пожевал и, наконец, ответил: «Мальчик, ты здорово напоминаешь мне Джока. Тот тоже очень любил командовать. Ну вот что, вставай и вали отсюда. Мне нет дела до того, куда ты двинешься, но если у тебя хватит ума, ты рванешь к Артуру и скажешь, что больше этого не повторится, а затем начнешь качать мехи. Я туда загляну чуть попозже, и если к моему приходу ты не вспотеешь, сюда можешь не возвращаться. На этот раз мы выгоним тебя насовсем». На лице Брюса промелькнуло сомнение. Взгляд его скользнул чуть в сторону, и Рот невольно подумал, что же Брюс прочел в глазах остальных. Сам Рот, не отрываясь, смотрел на своего противника. «Вперед! Или ты идешь работать, или можешь уже не возвращаться». «Ты не имеешь права выгонять меня», — с хитрым блеском в глазах парировал Брюс. «Это решается большинством голосов». «Хватит его слушать, Рот», — вставил Джимми. «Давай турнем его прямо сейчас, и дело с концом». Рот покачал головой. «Нет. Но если ты этого добиваешься, Брюс, я соберу народ, и мы вышвырнем тебя еще до ланча. Готов спорить на свой лучший нож, что больше трех голосов за тебя не будет». «Ну как?» Оценивая свои шансы, Брюс обвел всю компанию взглядом, затем уставился на Рода и медленно произнес: «Сопляк, без этих прихлебал, или девчонок, за чьи спины ты прячешься, когда надо драться, ты просто ноль, дешевка». «Спокойно, Род», — пробормотал Джимми.